образ жизни. Именно благодаря ее собственным усилиям и твердости подруг взойдет новая заря. Она иногда вспоминала мать и сестру. Они по-прежнему жили в Бейруте, в своем привычном мире. Сестра поглощена семьей и бытом. Мать все никак не забудет обиды, нанесенные отцом, нянчится с ними, но ничего в своей жизни не меняет. Лейла закрыла глаза, вспоминая тот день на юге Франции перед самым отъездом сюда. Отец со своими сыновьями скользит на водных лыжах по морской синей глади залива напротив Карлтона. Он совсем не изменился, хотя прошло 9 лет с их последней встречи. Все такой же красивый, сильный, полный жизненных соков. Если бы только он понял, захотел понять, сколько пользы мог принести, помогая освободить арабов от израильского и американского империализма. Если бы задумался на мгновение о нуждах, страданиях порабощенных братьев своих, тогда он не стоял бы в стороне и не ждал, пока путы окончательно затянутся. Но это, конечно, всего лишь мечты. Он наверняка все знает, не может не знать. Просто ему наплевать. Богатство — вот его цель и забота. Он привык жить в роскоши и полновластии, когда все повинуются движению его пальца. Но самое страшное в том, что он такой не один. Все шейхи, принцы, короли, банкиры, все богачи одинаковы. Арабы они или нет. Вся прибыль стекается к ним в закрома. А миллионы крестьян на арабских землях едва сводят концы с концами, существуют на грани голодной смерти, глядя вслед своим правителям, разъезжающим в роскошных кадиллаках с кондиционерами, летающим в собственных самолетах, нежащимся во дворцах, разбросанных по всему миру, и напыщенно рассуждающим о свободе, столь якобы необходимой народу. И все же она придет, долгожданная свобода. Война — это не только средство борьбы с засильем иностранцев, это всего лишь первая ступень к освобождению. Второй ступенью станет уничтожение собственных внутренних поработителей, таких как ее отец, людей, забравших все и не желающих поделиться. Наконец душевая освободилась, и Лейла, перекинув полотенце через перегородку, встала под шумящие водяные струи. Тепло лечебным бальзамом проникало в нее. Она чувствовала, как успокаиваются, расслабляются натруженные мышцы. Медленно, почти вяло, она принялась намыливать тело. Каждое прикосновение пальцев к коже вызывало чувственную дрожь. Это она переняла от отца. Она снова увидела его на лыжах подтянутого, собравшего все силы, направившего все существо свое на выполнение поставленной физической задачи. Она намыливала пушистую растительность ниже живота до тех пор, пока темные завитки волос не покрылись белой пеной, затем подала таз вперед, выгнувшись дугой, чтобы не упустить ни капли льющейся влаги. Теплая приятная дрожь пронзила тело. Легко и нежно она погладила себя и сама удивилась, как это движение вместе с яркой картиной красивого сильного отца, несущегося по морю, вызвало оргазм. Один. За ним следом еще. Она растерялась. Затем разозлилась на себя и, наконец, с презрением осудила. «Разве позволительно даже мысль такую допустить?» Она силой закрутила кран, подававший горячую воду, и открыла холодный. Так и стояла под ледяными струями, пока не посинела от холода. Затем вышла из душевой и завернулась в полотенце. «Сумасшедшая!» Раньше никогда такого в голову не приходило, но, наверное, это заложено в крови. Она такая же, как отец, ведь им всегда руководило тело и свои